Глава 43. Родители Пайпер оказались приятными людьми, обычными сельскими жителями. Раз в неделю они приезжали в город на большой рынок и продавали плоды своего непростого труда горожанам. «Ледюшка!» Мать Пайпер чуть ли не в ноги мне кинулась. Ее глаза были полны слез признательности вперемешку с неким неверием, что родная кровинушка наконец-то нашлась. «Я так вам благодарна за спасение нашей доченьки!» Через некоторое время мне все же удалось успокоить женщину и даже нормально с ней поговорить. Мистер Ллойд, в отличие от супруги, был немногословен, но внимательно слушал все, что я говорила его жене. Я уже узнала, что Пайпер – седьмой ребенок, что живут они в принципе неплохо, по крайней мере не голодают и всех детей очень любят. Думаю, последнее – самое главное. «Мне бы хотелось взять Пайпер к себе на службу в качестве личной помощницы, если вы не будете против». В итоге сделала предложение я. «Ей будет положено хорошее жалование, одежда, еда и своя комната». «Если моя дочь...» – прогудел крупный мужчина несколько мгновений спустя. «Сама не против, то и мы возражать не станем». Его жена часто-часто закивала, так что платок, повязанный на седую голову, немного съехал на бок. Пайпер была совсем не против, но попросилась на несколько дней домой, чтобы попрощаться с родными и собрать свои вещи. Вот так рядом со мной теперь будет находиться верный лично мне человек. И я была уверена в девочке, не предаст, такими людьми не разбрасываются. Ален не возражал. Он вообще не вмешивался в мои дела и не оспаривал решения. Мне даже иногда казалось, что молодой лорд специально занял позицию наблюдателя, чтобы, по всей видимости, сделать какие-то свои выводы. Хорошая тактика. Я тоже изучала маркиза. Сравнивала, обдумывала его слова и поступки. Ведь долгое время меня не отпускала та ситуация с борделем и мое возмущение поведением местного высшего общества и Алина, в частности, не знала границ. Все осталось, как и было. Поменялось только руководство. У семьи Лайрвье были деньги, было много власти, можно сказать, практически неограниченной, разве что только волей короля. Маркиз и старый герцог могли что-нибудь сделать и закрыть это порочное место, но нет, они и палец о палец не ударили. Неясная обида и злость первое время клокотали внутри меня. А потом, став больше общаться со своим женихом, мне открылась простая истина. Ален – дитя своего времени. Он воспитан в этой среде и видит мир иначе, чем я, попаданка. И винить его за равнодушие и даже пренебрежение по отношению к незнакомым ему женщинам, работницам борделя, не имело никакого права. Но вот повлиять на личность Алена в процессе нашего с ним общения я вполне была способна. Маркиз молод, его ум гибок, и душа еще не совсем очерствела. Пайпер уехала с родителями к себе в деревню, а я занялась домом. Первое время внимательно следила за всем происходящим среди новых слуг, а также работой обеих экономок. В целом женщины нашли общий язык и вполне профессионально обходили острые углы, стараясь не доводить спорные моменты до безобразных склок. И что было, наверное, самым важным, они не бегали ко мне и не жаловались ни на кого. Иногда обращались за советом, но и только. Разобравшись с бытом, я наконец-то смогла сосредоточиться на личном. Мне нужна лаборатория. Желательно, чтобы помещение хорошо проветривалось и в нем не было темно. На территории особняка жениха два таких строения было, и оба здания оккупировали растения. Теплица в одном и зимний сад в другом. Ради любопытства прогулялась и там, и там. В том, где находился зимний сад с экзотическими растениями, оказалось приличных размеров подсобное помещение, где стоял всякий инвентарь. И это место просто идеально подходило для моих целей. Но до него я доберусь лишь в том случае, если хозяин дома позволит. Очень надеюсь, что разрешит. И тогда я займусь магией, созданием небывалой красоты ароматов. Духи для Алина и для себя любимый. Я даже название для них придумала – «Маркиз и Маркиза». Ну а что, лаконично, красиво и в тему. Качественные духи состоят из вполне доступных компонентов. Эфирных масел, спирт. Чем выше качество спирта, тем выше будет качество конечного продукта. Масло жожоба, абрикосовое или миндальное масло. Желательно без запаха, но здесь пока не умеют такое делать. Пчелиный воск, как основа для сухих духов. Пипетки, а также узкие флаконы, мерный стакан, пробирки, мерная ложка. Непрозрачные сосуды с плотно завинчивающейся крышкой для масляных и спиртовых духов. Парфюмерные продукты лучше хранить в склянках из темного стекла, чтобы избежать вредного воздействия света. Пипетки и пробирки. Где же их найти? Возможно, стоит поспрашивать мастеров на рынке и сделать индивидуальный заказ. Этим я займусь сразу после первого эксперимента, пока воспользуюсь тем, что есть. Духам нужно время, чтобы настояться. И пока они будут томиться в темном месте, я закажу необходимые материалы для работы. Предвкушающе потерев ладони, довольно оглядела подсобку, где царил не идеальный, но все же порядок. Отправилась домой. Необходимо составить список недостающих для работы предметов. Осень только-только вступила в свои права и радовала солнечными, почти летними днями и свежим ветерком. Мои мысли, как разноцветные бабочки, перелетали с одной идеи на другую. Я с удовольствием перебирала свои идеи по скорейшему обогащению. Также вспомнилось и сегодняшнее утро. Моя улыбка стала шире, стоило подумать о моей новой знакомой мадам Глори, являвшуюся одной из самых востребованных мастериц портного дела в Марселе и просто замечательной женщиной. Она предложила мне несколько образцов нарядов для званого ужина у герцога, но ни одно не пришлось мне по душе. И мы с ней несколько часов провозились над обсуждением эскиза, по которому будут шить вечернее платье. Мне чисто по-ребячески хотелось показать Алину, что я не просто забавная девчонка, знающая кучу интересных загадок и задачек, а что я, в первую очередь, молодая леди, красивая и элегантная. И ткань я выбрала не прозрачную, но струящуюся, такую, которая подчеркнет мою тонкую талию и изящные точеные бедра. Войдя в дом, не сбавляя скорости, направилась на поиски жениха. Не успела я стукнуть по двери в кабинет Алина, как позади раздалось деликатное покашливание. «Мадам Люсиль. Женщина-загадка. Каждый раз, когда я хотела поговорить с ней, узнать ее получше, она ссылалась на мигрень и уходила к себе в комнату. Или же просто молчала, загадочно улыбаясь. Кто же эта женщина? Герцог лично прислал ее в дом внука, чтобы пожилая леди следила за соблюдением приличий. В итоге не стала настаивать и отступилась. Если Дуэнья намеренно молчит, значит, так нужно. А я решила следовать постулату. Меньше знаешь, крепче спишь. «О, доброе утро, мадам Люсиль!» Вполне благодушно улыбнулась своей компаньонке. «Как спалось?» «Прекрасно, деточка моя. Просто замечательно!» Пожилая леди деловито поправила идеально уложенные седые локоны. «А вы?» – вежливо уточнила она. «Благодарю, замечательно!» И толкнула дверь. Хозяин дома оказался внутри и снова что-то писал. «Доброе утро!» – с порога поздоровалась я. «Как вы?» Мужчина быстро встал и, обогнув стол, подошел к нам, чтобы поприветствовать. «О, благодарю, Ален, но у меня к вам неотложное дело, очень важное!» На эмоциях воскликнула я и улыбнулась. Карие глаза молодого человека заинтересованно сверкнули, а губы дернулись в ответной улыбке. «И что же это, позвольте узнать?» «Мне нужен ваш зимний сад, а точнее подсобное помещение. Можно ли весь инвентарь перенести в другое место или сделать для него, инвентаря, пристройку позади самой теплицы?» «Я, конечно, был бы не против узнать, зачем вам все это, но подозреваю, вы ничего не скажете?» Мое отрицательное качание головой было ему ответом. Ален наигранно, устало вздохнул. При этом в его глазах разлилось непонятное мне тепло. «Как вам будет угодно, Джейн. Если вам так необходима та комната, то она полностью в вашем распоряжении». «Спасибо». Я подпрыгнула от радости и едва не кинулась его обнимать. но в последнюю секунду одумалась. «А вообще, милая моя Джейн, этот дом ваш в той же степени, что и мой. Вы можете не спрашивать у меня такие вещи и поступать по своему усмотрению. Я полностью вам доверяю». «Ага-ага, так я и поверила». Но его слова чего-то согрели мое сердце. Особенно мне понравилась фраза «милая моя». Интересно, почему стало так приятно-щекотно на душе?